Павел Смолин. Ван-Ван из Чайны 4. Глава 1. Пользоваться кондиционером мне запретили. Поэтому я смиренно пропитывал своим потом диван в гостиной, арендованного для меня и моей свиты здоровенного дома в пригороде австралийского города Брисбена. Коттеджный поселок. Элитный, сильно охраняемый, со своим теннисным кортом, пригодным для тренировок. В городе я за 3 дня пребывания здесь, считай, не был, если не считать короткого трансфера из аэропорта сюда. Да и не рвусь, если честно, что мне там делать? На стекляшки и прочие высотки смотреть. А то я их не видел. Телевизор напротив меня показывал новости. Без перевода на английский актуальный репортаж мне смотреть было бы приятнее, потому что прибыл он с родины. А на экране вещал пресс-секретарь полиции Хайнаня. Нельзя недооценивать угрозы, которые несут так называемые нелетальные образцы огнестрельного оружия. По данным судебных медиков, при выстреле из газового пистолета в упор, при расстоянии от дульного среза до тела составляет менее 10 сантиметров. Несовместимые с жизнью ранения наступают в следующих случаях. Выстрел в переднюю брюшную стенку. Патроны калибром как 8, так и 9 мм создают газовую струю длиной более 20 сантиметров, что гарантирует множественные повреждения органов брюшной полости, а во многих случаях и повреждения брюшной аорты. Также смертельно опасными являются ранения в передней и боковой части шеи и выстрел в глазничную область. Что касается выстрелов в грудную клетку, то количество летальных повреждений при таких ранениях сильно ниже, поскольку даже при попадании струи газа в межреберье мышечно-фасциальный слой оказывает значительное сопротивление газовой струе. Подсвечивает система случай с лудоманом и использует обильное народное волнение в качестве рычага давления на Гонконг. После накрутки хвостов спецслужбам кем-то сверху, как из рога изобилия хлынули случаи обнаружения в торговом трафике из Гонконга на материк нелегальных газовых пистолетов. В том числе доработанных умельцами до полноценных и прочих как бы нелетальных травматов. Партия пытается экстраполировать на автономию общекитайский пакет запретов, а тамошние шишки, как и положено, упираются, демонстрируя тем самым силу и независимость. Не принято в политике легко прогибаться. Этим ты как бы показываешь слабость и приглашаешь желающих попытаться прогнуть тебя сильнее. Все-таки очень хорошая в плане общественной безопасности страна Китай. Даже не попади под удар, звезда всекитайского масштаба в моем лице, подобное происшествие все равно было бы квалифицировано как ЧП того же всекитайского масштаба. Очень редкие у нас вооруженные огнестрельным оружием придурки, и это как ни крути хорошо. После монолога об опасности газовиков телевизор показал коротенькую нарезку кадров из кафе. Вот туда врывается преступник, вот он ловит рожей чайник, а вот его заковывает в наручники и уводит бравый китайский ОМОН. Фэйго и Канглау в телеке появлялись только очень фрагментарно, в основном затылками, потому что они немножко секретные. Смешно, на мой взгляд, мои телохранители постоянно попадают в объективы камер смартфонов и даже на спортивные трансляции. Но партия почему-то пытается играть в секретность. Пофигу, не моего ума дело. Нарезка сменилась лицом того же ответственного за связь с общественностью, который изложил уже известные мне детали. Проигравшемуся лудоману впаяли попытку вооруженного захвата заложников. Следствие скоро завершится, и уважаемые граждане Поднебесной смогут посмотреть заседание суда в прямом эфире. Больно громкий случай получился, и порка преступника должна быть максимально публичной и назидательной. На этом блок зарубежных новостей закончился, и я выключил телек. С тоской посмотрев на другой пульт от кондея, я не стал его трогать и направился в ванную, чтобы который раз за сегодняшнее утро освежиться в прохладном душе. Струи воды смыли пот и направили мои мысли в другую сторону. Не только инцидентом с лузером озабочена система, Другое. Спортивное ее ответвление тоже сделало организационные выводы. Но уже на мой счет. Весьма для меня приятное, надо признать. Почесав репу над моим расписанием, функционеры ассоциации пришли к очевидному умозаключению. Так Вану жить нельзя. Шутка ли? Почти без перерывов и отдыха я мотался по миру, выкладываясь на корте на 110%. Да, такой график у многих моих коллег, но они-то к нему привыкали годами. Тренер Ло принимал участие в заседании очень важных спортивных деятелей. Выступил там с докладом и принес мне неплохой рассказ о случившихся прениях. Часть уважаемых работников ассоциации, само собой, желала эксплуатировать меня по полной, гоняя по миру участвовать во всех турнирах подряд. Другая часть оказалась разумнее, и как минимум за 2015 год освободила мне столько времени, сколько смогла. Теперь я буду участвовать только в самых крупных и престижных турнирах. Накал страстей во время прений был нешуточным, ставки же очень высоки. Гранд Слэм, Кубок Дэвиса и прочие мастерсы. Я на деле доказал свою способность побеждать в турнирах такого уровня. И это помогло сторонникам выдачи мне большего времени на восстановление взять верх. Для Китая будет лучше, если Ван будет стабильно добывать топовые награды, а не копить очки рейтинга в турнирах попроще и рискуя свалиться в обморок от неподъемной нагрузки. Есть в этом и классический уже момент. Мне нельзя проигрывать. Второе, третье места приемлемы. Я же только что переболел и подвергся попытке захватить меня и моих близких в заложники, но это актуально только на ближайший турнир, а дальше меня могут разжаловать обратно в теннисисты-трудяги и заставить компенсировать недостаток качества наград их количеством. Из-под воды вылезать не хотелось, но пришлось. Я страдаю не просто так, а ради акклиматизации. Brisbane International 2015 начнется завтра, 4 января, и закончится 11 числа. Улететь домой Кате очень хочется. Не получится. Спустя несколько дней, 19 января, стартует Australia Open, где мне тоже придется поиграть. К счастью, руководство Цинхуа не отказало мне в просьбе отпустить Катю с занятий хотя бы на финал второго австралийского турнира. Не став вытираться и ограничившись красными, приманивающими удачу трусами, пусть хотя бы пока сохну не буду ощущать жуткой жары, я вернулся в гостиную и обнаружил сидящего в кресле рядом с диваном тренера Ло. Полагаю, занимать диван он не стал из-за благополучно дожившего до моего возвращения мокрого пятна, оставленного моими спиной и задницей. «Слабак!» — припечатал меня тренер. «Холодный душ — это крайнее средство, а ты, едва дотерпев до обеда, пошел и обнулил свой прогресс!» «Пофиг!» — оценил я его слова и уселся на сухую половину дивана. Потом, когда я покину дом, диван заменят на полностью сухой, как было уже не раз. Должна же прибывшая со мной орава народу, натурально под 200 человек, которых я даже не пытался запомнить и разбираться в их зонах ответственности, чем-то заниматься. Само собой, в мой коттедж влезли только ближайшие соратники, а остальные разместились в городе и парочке соседних коттеджей. Создали вокруг меня полностью заточенную под мой комфорт закрытую экосистему, где я взаимодействую только с китайцами и не должен заниматься ничем, кроме прямых спортивных обязанностей. Надо признать, очень удобно вышло, не говоря уже о стопроцентной моей безопасности. Большая часть делегации представляла собой охрану разных сортов. Забавно, но это не предел, и я даже не представляю, сколько народу будет вокруг меня крутиться лет через 5, при условии стабильных побед, конечно. Да мне под них придется целый небоскреб отгрохать, чтобы все влезли. Ты бы оделся. Сейчас придет Фу Шуньшуй, дал совет Луканг. Спасибо, поблагодарил я и не пошевелил даже пальцем. Чего стесняться, все свои. «Напрашивается нехорошая ассоциация», — ухмыльнулся тренер. «Какое?» — напрягся я. «Сначала ты принимаешь уважаемых членов коммунистической партии в одних трусах, потом начинаешь при нем отправлять физические потребности, Дальше соберешь гарем и превратишь свою деревню в подобие твоего личного запретного города. Ладно, понял, — перебил я. Иду по пути становления императором, как никогда, согласно общеизвестным мифам. Мао Цзэдун, в какой-то момент начавший проводить заседание политбюро в своей спальне, лежа на кровати в одних трусах. Встав с дивана, я пошел и оделся в короткие шорты и красную майку Анта. «Годится», — одобрил тренер Ло. «Насколько было проще, когда функции куратора исполнял Фэйго?» Вздохнул я, опустившись во второе кресло. «Не сидеть же на мокром диване». Расширение штата моих нахлебников привело к разделению обязанностей. Теперь у меня завелся личный куратор от партии, 43-летний, да скрежета в зубах серьезный, скучный, черноволосый, низенький дяденька в толстых очках. «А как ты хотел?» — стандартно удивился Локанг. «Журналисты на Западе лишены чести и жадности к сенсациям, готовы пойти на любую низость. Не пускать тебя на пресс-конференции мы не можем, согласно международным правилам, поэтому кто-то должен учить тебя отвечать правильно даже на самые провокационные вопросы». «Будто я не умею», — фыркнул я. «Не важно, кто и чего умеет, важно подчиняться решениям властей», — безмятежно напомнил один из основных принципов нашего мира тренер Ло. «И уж поверь моему опыту, Фушуньшуй далеко не худший вариант». Попытавшись представить кого-то более скучного, я поежился, ну нафиг такой кошмар. В дверь гостиной деликатно постучали, и я пригласил гостя войти и даже поднялся на ноги для уважительного поклона. Фушуньшуй приволок с собой удручающей толщины папку и испортил настроение многообещающим. «Не будем терять времени, у нас много работы». Опустившись на мокрый диван, чем немного компенсировал нанесенный мне эмоциональный урон и изрядно повеселил тренера Ло, уважаемый член партии положил папку на журнальный столик. «Сначала о главном», — взял первый, мелким машинописным шрифтом, заполненный с двух сторон лист. «При получении вопроса о конкретных государственных деятелях Китайской Народной Республики вам надлежит сослаться на нехватку времени для отслеживания не относящихся к теннису новостей и попросить журналистов ограничиться вопросами, находящимися в вашей сфере интересов – спорт, созидательный крестьянский труд, тренировки». «Ага, понимаю. Боятся, что кто-то спросит про недавно, в полном соответствии с предсказаниями, задержанного за коррупцию начальника Фэйго. Перед Новым годом дело было. За день до вылета с Хайнани сюда. Телохранитель об этом сказал мне сам. И сам же затеял разговор о странных письмах, попросив при получении похожих сообщать как можно быстрее. Мне от этого стало легче на душе. Но в самом деле, сколько можно винить себя? Не я один накосячил, и даже не совсем во мне дело. Отель мог загореться по тысяче причин. А за халатность персонала и убогую противопожарную безопасность я уж тем более ответственности не несу. Главное, к пророчествам теперь привлечено повышенное внимание. И хоть на какие-то позитивные подвижки можно смело рассчитывать. Особенно после запланированного на ближайшую весну землетрясения в Непале, которое превратит совпадение в систематическое подтверждение правильности информации из писем. «Я запомнил, многоуважаемый Фу!» — выдал я партийцу обратную связь. «Далее», — продолжил он, — «обязательно нужно начать с просьбы почтить память Новака Джоковича минутой молчания». «Так и собирался», — кивнул я, стараясь не кривиться от приступа самобичевания. «Далее нужно научить тебя правильным ответам на вопросы о раздуваемых в западных СМИ мифах касательно малых народностей Китая». Следующие 3 часа я преисполнялся благодарностью. Нет, не куратору, а второму папе, тренеру Ло. Ведь именно он научил меня часами напролет изображать вежливое внимание к совершенно ненужной мне чуши. Он же научил меня усыплять бдительность источника чуши автоматизированными кивками и уточняющими вопросами, создавая иллюзию активного моего участия. Мудрость старика Конфуция не измерить примитивными человеческими мерками. пока уважаемый член партии грузил меня отборной канцелярщиной из казавшейся бесконечной папки, мой разум свободно парил в небесах, вспоминая судьбоносный ужин на Хайнане, когда я услышал от любимой девушки «да». Оживали в памяти и другие памятные моменты последних дней на народном китайском курорте. Разумеется, наибольший ажиотаж помолвка вызвала у наших дам. Не обращая внимания на такую мелочь, как юридическая невозможность жениться в 19 лет, они сразу же принялись планировать свадьбу. Исключение бабушка Кинглинг, которая пусть и скрывала недовольство из любви к такому замечательному внуку, и я за это был ей благодарен, но не отказала себе в удовольствии на эту мелочь указать. «Разве нельзя просто получить разрешение партийного комитета?» — недоуменно спросил тогда Ван Дэй, который целиком и полностью на моей стороне, поэтому не погнушался порадоваться вместе с дамами. «Это было в 90-х, а теперь так нельзя», — со старательно скрываемым злорадством ответила бабушка. 4 года?» — покосился на меня Александр Иванович. «Как 4?» — вместо меня ответил Ван Дэй. 3 и месяц 6. Исправил на своем потешном русском точный срок. Это низкий, очень-очень низкий. То есть время пролетит очень быстро. Перевел я с деревенско-китайского русского на русский обыкновенный. Всего 3 года. Невольно подыграла Кинглинг. Уважаемый Александр Иванович, в Китае мужчинам официально разрешено регистрировать отношения только в 22 года, а женщинам в 20 лет. Это закон, — вмешался телохранитель. Обратимся в агентство по организации свадеб. Решила не отвлекаться от главного мама Айминь. — А сколько гостей ожидается? — спросила будущая теща. — 3-4 тысячи, — ответил Ван Дэй. — Сколько? — охренел Александр Иванович. Мы с Катей тогда вышли на балкон, чтобы потратить друг на дружку драгоценные остатки времени до долгой разлуки. Катю вынужденная отсрочка свадьбы не огорчила. Я ей уже давненько об этом нюансе рассказал. И девушка совершенно справедливо верит, что я ее не подведу. После брифинга я был моментально готов ко всему, не благодаря инструктажу, но благодаря наполнившим меня свежими силами приятным воспоминаниям и переодевшись в компании тренера Ло, Фейго, куратора, фотографа, видеооператора, личного переводчика, просто положено в штате иметь, у меня с английским проблем нет, и наряда из 2 десятков охранников, усиленным австралийской полицейской машиной кортежем из 5 микроавтобусов, мы отправились в город применять полученное от Фу Шуньшуя методички на практике. Предстоит первая в моей жизни большая пресс-конференция. Кондиционеры мне не положены и в транспорте, поэтому пришлось довольствоваться открытыми окнами, через которые в лицо дул казавшийся прохладным ветерок. Нормально, лишь бы вот такенный австралийский паук в окно не запрыгнул. Не больно-то мне хочется сталкиваться с местной страдающей гигантизмом фауной. Хорошо, что вокруг соотечественники, даже если огромное насекомое попытается проникнуть на нашу территорию. Его тут же прихлопнут и, возможно, съедят.